Когда мне было столько же лет, сколько вам, у меня не было компьютерной приставки. У меня были деревянные игрушки и 3 конфеты в год. А вам повезло гораздо больше. У вас есть мы и мир новой реальности. Мир компьютерных игр. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Пока.